Варвары Великомученицы. На улице Варварки, получившей название от церкви же. Храм этот по архитектуре один из лучших в Китай-городе. Первоначально построен при великом князе Василии Иоанновиче III в 1514 году зодчим Оливизом Фрязиным и иждивением знаменитых тогда приезжих гостей Василия Бобра с братьями его Вепрем и Юшкою. Примечание. По имени этого гостя, Юшки Бобра, назван и Юшков или Юшковский переулок, находящийся между улицами Ильинкою и Варваркою. Прежде переулок этот назывался Посольской улицей по находившемуся здесь дому английского посольства. Потом там долго существовал Юшков двор. Конец примечания. В 1731 году церковь обновлена императрицею Анною Иоанновною и затем возобновлена еще раз в новом стиле в 1796 году. Внутри храм также возобновлен, иконостас вызолочен, есть образа, богато украшенные ризами. Кроме того, имеется чудотворный образ Варвары Великомученицы, прославившейся чудотворную силу в 1555 году во время малолетства царя Иоанна Грозного, и три части из перстов ее мощей.